Глядя, как приближаются двое всадников, капитан почему-то понял, что для него дни покоя в Иткакане сочтены. Шлем в руке вдруг показался очень тяжелым. Капитан посмотрел на Парана. Этот жидкокровый ублюдок во всем виноват. Сотни нитей тянут его шаг за шагом к какому-нибудь выгодному назначению в каком-нибудь мирном городе. Когда всадники поднялись на гребень, капитан заметил, что Лорн внимательно на него смотрит. «У меня к вам просьба», — капитан хмыкнул. «Просьба, как же? Императрица, небось, каждое утро тапочки проверяет. А ну как эта стерва их уже натянула?» «Конечно, адъюнкт». Женщина спешилась, как и Паран. Выражение лица лейтенанта было бесстрастным. Что это, заносчивость? Или адъюнкт дала ему какой-то повод для размышлений? «Капитан», — начала Лорн, — «насколько я знаю, в Кане сейчас идет набор рекрутов. Вы берете людей из пригородов?» «В армию? Само собой. Их даже больше, чем всех прочих. Горожанам есть что терять. К тому же до них дурные вести доходят быстрее. Крестьяне по большей части и не знают, что в Генебакисе все провалилось в тартарары. Большинство из них все равно считает, что горожане слишком много ноют. Позвольте поинтересоваться, почему вы спрашиваете?» «Позволяю». Лорн отвернулась и наблюдала, как солдаты расчищают дорогу. «Мне нужен список новых рекрутов за последние 2 дня. О горожанах забудьте, только пришлых, и только женщин и или стариков». Капитан снова хмыкнул. «Это будет очень короткий список, адъюнкт». «Очень надеюсь, капитан». «Вы выяснили, что за всем этим стоит?» По-прежнему следя за происходящим на дороге, Лорн ответила. «Понятия не имею». «Ну да», — подумал капитан. «А я тогда новое воплощение императора». «Очень жаль», — проворчал он. «Кстати», — адъюнкт обернулась к нему. «Лейтенант Паран переходит под мое командование. Я полагаю, вы сделаете все необходимые записи». «Как прикажете, адъюнкт. Обожаю возиться с бумагами». Этим он заслужил легкую улыбку. Потом она исчезла. «Лейтенант Паран сейчас уедет». Капитан посмотрел на молодого дворянина и усмехнулся так, чтоб усмешка все сказала за него. Служить адъюнкту, быть червяком на крючке. Адъюнкт — это крючок, а на другом конце лески императрица. Пускай поизвивается. Паран помрачнел. «Слушаюсь, адъюнкт». Юноша снова забрался в седло, отдал честь и уехал обратно по дороге. Капитан посмотрел ему вслед, а потом уточнил. «Что-то еще, адъюнкт?» «Да». Ее тон заставил его обернуться. «Я бы хотела услышать мнение солдата о том, как благородные семьи сейчас пролезают в имперское военное командование». Капитан бросил на нее суровый взгляд. «Я о них не лучшего мнения, адъюнкт». «Продолжайте». И капитан заговорил. Шел 8-й день набора, и старший сержант Араган сидел за столом, осоловело глядя на очередного щенка, которого вытолкнул вперед капрал. Тут, в Кане, им, в общем-то, повезло. Рыбачить лучше всего в тихом омуте, как сказала кулак Кана. Они тут только и слышат, что рассказы. От рассказов кровь не потечет. Рассказы не морят тебя голодом и не натирают мозоли. Если ты молодой, воняешь свиным навозом и веришь, что никакое оружие в мире тебе не страшно, сам захочешь оказаться в этих рассказах. Старуха была права, как обычно. Эти люди уже так давно под каблуком, что им это понравилось. «Что ж», — подумал Араган, — «вот тут и начинается учеба». День выдался плохой. Местный капитан сорвался с места с 3 ротами и не оставил ни одного годного слуха о том, куда он направляется. И будто этого мало, не прошло и 10 минут, как прямо из Унты явилась адъюнкт Лосиин через один из этих жутких магических путей. Хоть он ее никогда и не видел, одного имени на горячем сухом ветру было достаточно, чтобы он задрожал. Убийца магов, скорпион в кармане империи. Араган посмотрел на табличку для записи и подождал, пока капрал откашляется. Потом поднял глаза. Увидев рекрута, старший сержант был огорошен. Он уже хотел разразиться тирадой, придуманной для того, чтобы гнать в зашей малышню. В следующую секунду передумал и ничего не сказал. Кулак Кана выразилось вполне ясно. Если у рекрута две руки, две ноги и есть голова на плечах, берите. Гинобакистская компания пошла наперекосяк. Нужно свежее мясо. Он ухмыльнулся девочке. Она точно соответствовала требованиям кулака, но все же... Ладно, дитя, ты хоть понимаешь, что собираешься поступить на службу в отряд малозанских морпехов, а? Девочка кивнула. Она смотрела на Арагана сосредоточенным и холодным взглядом. Лицо вербовщика помрачнело. Проклятие, ей же лет 12-13, не больше. Если бы это была моя дочь... И почему у нее глаза кажутся такими старыми? В последний раз он видел нечто подобное у Моцкого леса в Генобакисе. Они шли по сельской местности, которую поразили 5 лет засухи и 10 лет войны. Ее взгляд состарили голод или смерть. Он нахмурился. «Как тебя зовут, девочка?» «Значит, берете меня?» — тихо спросила она. Араган кивнул. Его череп неожиданно сдавила головная боль. «Получишь назначение через неделю, если у тебя нет особых пожеланий». «Гинобакистская компания», — тут же ответила девочка. «Под командованием первого кулака Дуджика Однорукого. Войска Однорукого». Араган заморгал. «Я это отвечу», — тихо сказал он. «Как тебя зовут, солдат?» «Жаль. Меня зовут Жаль». Араган быстро записал имя на своей табличке. «Можешь идти, солдат. Капрал тебе скажет, куда». Когда она подошла к двери, он поднял глаза. «И ноги помой». Араган еще некоторое время продолжал писать, но потом остановился. Дождя не было уже несколько недель. И грязь в этих краях была серо-зеленая, а не темно-красная. Он бросил стилус на стол и начал растирать виски. Ну хорошо, хоть головная боль проходит. Герром стоял в 1,5 лигах от моря по старому Каннскому тракту, еще до имперских времен, которым редко пользовались с тех пор, как построили высокую имперскую дорогу вдоль берега. Теперь по тракту ходили в основном пешком, местные крестьяне и рыбаки со своим товаром. Только разорванные тюки с одеждой, треснувшие корзины да растоптанные овощи – вот и все свидетельства их недавнего присутствия. Хромой мул, последний страж мусора на этом пути исхода, бездумно стоял по бабке в рисовом поле. Животное бросило вслед Парану единственный безнадежный взгляд. Было похоже, что мусор лежал здесь не дольше дня. Фрукты и зелень только-только начали гнить на послеполуденной жаре. Пустив коня медленным шагом, Паран смотрел, как в пыльном мареве проступают первые дома торгового городка. Между ветхими кирпичными постройками не было ни движения. Всадника не облаивали собаки. Только брошенная тачка одиноко кренилась на единственном колесе. Вокруг царила мрачная тишина, воздух был неподвижен, не пели птицы. Паран чуть выдвинул меч из ножен. Рядом с первыми домами он остановил коня. Бегство было быстрым и паническим, но он не видел ни трупов, ни признаков насилия, несмотря на спешку, с которой жители покинули город. Паран глубоко вздохнул, а потом направил лошадь вперед. Главная и, по сути, единственная улица городка вела к Т-образному перекрестку у единственного двухэтажного здания имперской управы. Окованные жестью ставни были закрыты, тяжелая дверь заперта. Приближаясь, Паран не сводил глаз с управы. Перед зданием он спешился, привязал кобылу к коновизи и оглянулся на улицу позади. Никакого движения. Обнажив клинок, Паран шагнул к двери управы. Он остановился, услышав низкий звук изнутри, слишком тихий, чтобы его можно было уловить раньше. Жидкое бормотание, от которого волосы у него поднялись дыбом на загривке. Паран просунул в щель меч и задвинул острие под щеколду. Он поднимал железную ручку вверх, пока та не свалилась с крюка, а потом распахнул дверь. В сумраке внутри прошла волна движения. Хлопанье и тихое гудение воздуха донесло до Парана сильный запах гниющей плоти. Во рту пересохло, и тяжело дыша он стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Он смотрел в прихожую управы, и та была наполнена движением, жутковатым гудением голосов. В комнате было множество черных голубей, которые с ледяным спокойствием продолжали ворковать. На полу лежали облаченные в форму тела, среди помета и покачивающегося черного покрова. Запах пота и смерти висел в воздухе, густой, как дым. Он шагнул внутрь. Голуби зашуршали, но в остальном не обратили на него внимания. Ни один не двинулся к открытой двери. Из тени на него смотрели распухшие лица с безжизненными глазами. Лица были синими, будто все они задохнулись. Паран посмотрел на одного из солдат. «Кажется, теперь носить такую форму опасно для здоровья», — пробормотал он. «И черные птицы словно служат по мертвецам шутовскую заупокойную молитву. Кажется, такой мрачный юмор мне больше не по душе». Он встряхнулся и прошелся по комнате. Голуби с квохтаньем расступались перед его сапогами. Дверь в кабинет капитана была раскрыта нараспашку. Через щели в ставнях сочился слабый свет. Паран вложил меч в ножны и вошел в кабинет. Капитан по-прежнему сидел на своем месте. Его лицо распухло и окрасилось всеми оттенками синего, зеленого и серого. Паран смахнул влажные перья со стола и просмотрел свитки. Листы папируса рассыпались от его касания, оставляя между пальцев маслянистую труху. Тщательно же они уничтожили все следы. Паран развернулся, быстро прошел через прихожую и оказался на теплом свету. Он закрыл за собой дверь в управу, как, несомненно, прежде сделали жители городка. Мало кто решился бы иметь дело с темной кляксой колдовства, можно ведь и запачкаться. Паран отвязал кобылу, забрался в седло и поскакал прочь из покинутого городка, не оглядываясь. Солнце тяжелым распухшим шаром зависло среди багровых туч на горизонте. У Парана слепались глаза. День выдался долгим. Жуткий день. Земли вокруг, совсем недавно знакомые и безопасные, стали чем-то другим, взбаламученным темными потоками колдовства. Проводить ночь под открытым небом совсем не хотелось. Его лошадь тяжело ступала, низко опустив голову, а сумерки медленно сгущались. Парана сковывали цепи усталых мыслей. Он пытался разобраться со всем, что произошло с утра. Вырваться из тени унылого немногословного капитана и из гарнизона в Кане. В этом лейтенант видел предвестие отличных перспектив. Еще неделю назад ему бы и в голову не пришло, что карьера может сделать такой крутой поворот, и он окажется помощником адъюнкта. Несмотря на избранную Параном профессию, отец и сестры наверняка будут поражены, может, даже восхищены таким достижением. Как и многие отпрыски благородных фамилий, он давно уже подумывал об имперской армии, потому что хотел славы и очень устал от самодовольной, застойной жизни благородных семей. Паран хотел заниматься чем-то более важным, чем согласовывать поставки вина или следить за разведением коней. Не он первый пошел в армию и тем самым облегчил остальным путь к офицерским чинам и высоким назначениям. Ему просто не повезло с тем, что его послали в Кан, где гарнизон опытных ветеранов зализывал раны уже почти 6 лет подряд. Здесь мало кто уважал ненюхавшего пороху лейтенанта и еще меньше благородного отпрыска. Паран думал, что все изменилось после резни на дороге. Он справился лучше, чем многие из ветеранов, чему немало помогло то, что его лошадь была самых лучших кровей. К тому же, чтобы выказать перед ними холодный и бесстрастный профессионализм, он сам вызвался осмотреть поле. И ведь хорошо справился, хотя осмотр дался ему нелегко. Блуждая среди трупов, Паран слышал крик где-то в своей голове. Юноша высматривал детали, странности. Необычная поза, необъяснимая улыбка на лице мертвого солдата. Но хуже всего было то, что произошло с лошадьми. Покрытые коркой ноздри и губы, знак ужаса. И раны, ужасные, огромные и смертельные раны. Желчи, испражнения заморали коней, и все вокруг было покрыто блестящим ковром крови и обрывков плоти. Паран едва не плакал, глядя на этих некогда гордых животных. Он поерзал в седле, чувствуя, как ладони становятся влажными там, где касаются резной луки. Весь день Паран держал себя в руках, но теперь его мысли вернулись к ужасной сцене побоища. Словно нечто в его душе, прежде твердое и решительное, вдруг запнулось, зашаталось, грозя лишить его равновесия. Притворное равнодушие, которое Паран демонстрировал ветеранам в своем отряде, когда они падали на колени у обочины дороги, сотрясаясь от рвотных позывов, теперь обернулось для него своей темной стороной. Эхо того, что Паран увидел в Гермской управе, обрушилось последним ударом на и так уже избитую, измученную душу, разрывая в клочья панцирь невозмутимости, который до сих пор позволял сохранять контроль над собой. Паран с трудом выпрямился. Он сказал адъюнкту, что юность его миновала. Да и другого наговорил, бесстрашно, равнодушно, безо всякой осторожности, которой отец учил его встречать многоликую махину империи. И где-то невообразимо далеко в памяти Парана прозвучали давние слова «Живи тихо». Он отмахнулся от этой мысли тогда, отвергал ее и теперь. Но адъюнкт его заметила. Сейчас юноша впервые засомневался, стоит ли этим гордиться. Тот побитый жизнью ветеран, который много лет назад стоял рядом с ним на стене Паяцева замка, теперь презрительно плюнул бы Парану под ноги. Мальчик вырос и стал мужчиной. «Лучше бы ты меня послушался, сынок. А сейчас только посмотри на себя». Кобыла вдруг остановилась. Ее копыта неуверенно застучали по разъезженной дороге. Паран схватился за оружие, с тревогой оглядываясь в наступивших сумерках. Дорога шла среди рисовых полей. Ближайшие лачуги крестьян стояли на гряде холмов в сотни шагов от дороги. Но путь ему преградила фигура. Холодное дыхание лениво прокатилось мимо, так что кобыла задрожала, раздула ноздри и прижала уши. Силуэт. Мужчина, судя по росту, был в одежде всех оттенков зеленого. Из-под плаща с капюшоном выглядывали выцветшие туника и льняные рейтузы, прикрытые снизу зелеными же кожаными сапогами. За тонкий ремень был заткнут длинный нож, излюбленное оружие воинов семи городов. На руках мужчины, бледно-серых в вечернем свете, поблескивали кольца. На каждом пальце по два, над и под костяшками. Он поднял глиняный кувшин. «Хотите пить, лейтенант?» Голос у мужчины был мягкий и странно мелодичный. «У вас ко мне дело?» — спросил Паран, не отпуская рукояти меча. Человек улыбнулся и отбросил капюшон на спину. У него были вытянутое лицо, светло-серая кожа и странные раскосые глаза. Выглядел незнакомец лет на 30, но волосы были седыми. «Адъюнкт попросила меня об услуге», — сказал он. «Она с нетерпением ждет вашего доклада. Я должен вас сопроводить к ней. Быстро!» Незнакомец потряс кувшин. «Но сначала трапеза. У меня в карманах славное угощение. Куда лучше, чем могут предложить никчемные канские крестьяне. Присаживайтесь со мной здесь, на обочине. Можем побеседовать и понаблюдать за их неустанной работой. Мое имя Шик». «Это имя я слышал», — сказал Паран. «Что ж, неудивительно», — ответил Шик. «Увы, я — это он. Кровь Тисте Анди течет в моих жилах. Она, несомненно, пытается поскорее отделиться от примеси крови обычного человека. От моей руки пал королевский род Унты. Король, королева, сыновья и дочери. И братья. Двоюродные, троюродные. Уничтожить всякую надежду. Таков был мой долг, как когтя непревзойденного мастерства. Но вы не ответили на мой вопрос». «Который? Пить хотите?» С недовольным видом Паран спешился. «Мне показалось, вы сказали, что адъюнкт просила нас поспешить». «И мы поспешим, лейтенант, едва лишь наполним желудки и побеседуем, как пристало воспитанным людям». «Ваша репутация располагает воспитание в самом низу перечня ваших умений». «Но именно этот навык я чту превыше других. Хотя в наши темные дни он не часто находит себе применение, лейтенант. Надеюсь, вы не откажетесь уделить мне немного своего драгоценного времени, раз уж мне выпала честь сопровождать вас». «О чем бы вы там ни договорились с адъюнктом, это ваше дело», — сказал, подходя Паран. Я вам ничем не обязан, Шик, кроме неприязни». Коготь присел и извлек из карманов несколько свертков и два хрустальных кубка. Затем откупорил кувшин. «Старые раны. Мне-то сказали, что вы избрали иной путь. Покинули унылые и тесные ряды знати». Он наполнил кубки вином янтарного цвета. «Вы теперь едины с телом империи, лейтенант. Она командует вами. Вы беспрекословно подчиняетесь ее приказам. Вы крошечный мускул в этом теле, не больше, не меньше. Время старых обид давно миновало, и потому...» Он отставил кувшин и протянул Парану кубок. «Ныне мы пьем за новое начало, Ганас Паран, лейтенант и помощник адъюнкта Лорн». Продолжая хмуриться, Паран принял кубок. Они выпили. Шик усмехнулся, достал шелковый платок и промокнул губы. «Ну вот, не так уж и трудно, верно? Позволите называть вас по избранному имени?» «Хватит и Парана. А вы? Какой титул носит командир когтей?» Шик снова усмехнулся. «Когтями по-прежнему командует Лосиин. Я ей помогаю. В этом смысле я тоже лишь помощник. Вы можете звать меня по избранному имени, разумеется. Я не считаю, что следует слепо следовать формальному этикету, когда люди уже достаточно знакомы». Паран сел на грязную дорогу. «И мы уже достаточно знакомы?» «О, да». «Как вы это определяете?» «Ну, видите ли, Шик начал разворачивать свертки, и на свет появились сыр, пирожки, фрукты и ягоды. Я свожу знакомство с людьми двумя способами. Вы видели второй. А первый?» «Увы, в таких случаях у меня обычно нет времени на представление». Паран устало снял шлем. «Хотите узнать, что я обнаружил в Герме?» — спросил он, приглаживая рукой свои черные волосы. Шик пожал плечами. «Если вы хотите рассказать». «Наверное, я лучше подожду встречи с адъюнктом». Коготь улыбнулся. «Вы уже учитесь, Паран. Никогда не разбрасывайтесь сведениями. Слова, как монеты, выгодно накапливать». «Пока не умрешь на золотом ложе», — заметил Паран. «Вы голодны? Ненавижу есть в одиночестве». Паран принял от него кусочек пирога. «Так адъюнкт и вправду требует спешки? Или вы здесь по каким-то другим причинам?» С улыбкой Коготь поднялся. «Увы, любезной беседе настал конец. Нам пора в путь». Он обернулся к дороге. Паран увидел, как завеса над трактом разорвалась тусклым желтоватым светом. «Это же путь. Тайная чародейская дорога». «Худо в дух». Он вздохнул и попытался стряхнуть с себя внезапную дрожь. Внутри Паран разглядел сероватую тропу, ограниченную с обеих сторон невысокими насыпями и укрытую сверху непроницаемым охряным туманом. Воздух врывался в портал, словно дыхание, и когда невидимые потоки воздуха подняли небольшие пыльные смерчи над тропой, лейтенант понял, что земля там густо усыпана пеплом. «Вам придется к этому привыкнуть», — сказал Шик. Паран взял кобылу под усы и повесил шлем на луку седла. «Ведите». Коготь бросил на лейтенанта быстрый оценивающий взгляд, а затем шагнул в путь. Паран последовал за Шиком. Портал позади закрылся, и там появилось продолжение тропы. Иткокан исчез, а вместе с ним пропали все признаки жизни. Мир, в котором оказались Паран и Шик, был бесплоден и мертв. Насыпи по сторонам тропы тоже оказались сделанными из пепла. Воздух царапал горло и оставлял на языке привкус металла. «Добро пожаловать в путь империи», — с ноткой сарказма провозгласил Шик. «Очаровательно. Он был вырезан силой из того, что здесь было раньше. Разве прежде удавалось такое хоть кому-нибудь? Это ведомо лишь богам». Они пошли вперед. «Я так понимаю, — сказал Паран, — что ни один бог не претендует на этот путь, благодаря чему вы обходите пошлины привратников, стражей невидимых мостов и всех прочих, кто, как говорят, обитает в путях, что принадлежат бессмертным хозяевам». «Думаете, в путях столько народу?» — проворчал Шик. «Ну, фантазии невежд меня всегда забавляли. В этом коротком путешествии вы будете мне отличной компанией, я полагаю». Паран замолчал. Горизонт казался близким за спрессованными кучами пепла. Место схождения охряного неба и серо-черной земли. Под кольчугой побежали ручейки пота. Кобыла тяжело фыркнула. «Если вам интересно», — проговорил через некоторое время Шик. «Адъюнкт сейчас в Унте. Мы используем этот путь, чтобы преодолеть расстояние в 300 лиг всего за несколько кратких часов. Некоторые думают, что империя слишком разрослась. Некоторые даже воображают, что рука императрицы Лосиин не дотянется до дальних провинций. Как вы только что могли убедиться, Паран, это мысли дураков». Кобыла снова фыркнула. «Я вас так пристыдил, что вы замолчали? Прошу прощения, лейтенант, за то, что насмехался над вашим невежеством. Это риск, к которому вам стоит привыкнуть», — ответил Паран. Следующую сотню шагов молчал уже Шик. Прошли часы, но освещение не изменилось. Несколько раз они миновали такие места, где насыпь из пепла была разрушена, словно там неуклюже проползло что-то очень большое. Широкие, склизкие следы уходили прочь, в сумрак. В одном из таких мест они нашли темное, спекшееся коркой пятно и обрывки кольчужных колец, рассыпанные в пыли. Шик внимательно все осмотрел, под пристальным взглядом Парана. «Не так уж тут безопасно, как он хотел меня убедить. Тут ходят чужаки, и они отнюдь не дружелюбны». Он не удивился, когда заметил, что после этого Шик ускорил шаг. Вскоре они пришли к каменной арке. Ее тут поставили недавно, и Паран опознал в камне унтийский базальт из карьеров рядом со столицей. Стены его собственного фамильного особняка были выложены из этого же серо-черного блестящего камня. В центре арки, высоко над их головами, была вырезана когтистая рука, сжимавшая хрустальный шар, герб Малазанской империи. За аркой царила тьма. Паран откашлялся. «Мы прибыли?» Шик резко обернулся к нему. «Вы отвечаете на вежливость гордыни, лейтенант. Вам бы лучше отбросить надменность знати». С улыбкой Паран поднял руку. «Ведите же, проводник». Взмахнув плащом, Шик шагнул под арку и исчез. Лошадь уперлась, когда Паран потянул ее к арке и вскинула голову. Он попытался успокоить ее, но тщетно. Наконец он забрался в седло и потянул поводья. Затем выправил лошадь и сильно пришпорил. Кобыла рывком прыгнула в пустоту. Вокруг взорвались и объяли их свет и цвет. Копыта лошади с треском опустились на что-то, и во все стороны полетели, кажется, кусочки гравия. Паран остановил кобылу, моргая и оглядываясь. Огромный зал, потолок поблескивает чеканным золотом, стены украшены гобеленами, и со всех сторон приближаются вооруженные стражники. Кобыла испугалась, попятилась, и Шик растянулся на полу. Тяжелая копыта рванулась к нему и промахнулась всего на ладонь. Снова раздался хруст гравия. «Только это был не гравий, — понял Паран, — а кусочки мозаики». Шик перекатился, вскочил на ноги с проклятиями на устах и злобно уставился на лейтенанта. Стражники будто подчинились беззвучному приказу и медленно отступили на свои места у стен. Паран отвел взгляд от Шика. Впереди стояло возвышение, на котором покоился престол из изогнутых костей. На троне восседала императрица. В зале воцарилась тишина, которую нарушал только хруст полудрагоценных камней под копытами кобылы. Поморщившись, Паран спешился, с опаской поглядывая на женщину на престоле. Лосиин мало изменилась с их первой встречи. Она была одета просто и без украшений. Ее коротко остриженные волосы казались светлыми на фоне голубоватого оттенка непримечательного лица. При взгляде на Парана карие глаза императрицы недовольно сузились. Тот поправил перевязь с мечом, скрестил руки и поклонился в пояс. «Императрица?» «Вижу», — протянула Лосиин. «Вы не вняли совету, который командир дал вам 7 лет назад». Юноша удивленно заморгал. Она продолжила. «Конечно, он сам тоже не последовал совету, который ему дали. Любопытно, какое божество свело вас тогда вместе на стене? Я бы заказала службу, чтобы почтить его чувство юмора. Вы вообразили, что имперская арка будет стоять в конюшне, лейтенант?» Моя лошадь не хотела входить в нее, императрица. И она имела на то причины. Паран улыбнулся. В отличие от моей, ее порода славится своим умом. Прошу принять мои глубочайшие извинения. Шикса проводит вас к адъюнкту. Императрица взмахнула рукой, и стражник шагнул, чтобы забрать поводья лошади. Паран снова поклонился, а затем с улыбкой обернулся к когтю. Шик провел его к боковой двери. «Идиот!» — прошипел коготь, когда дверь плотно закрылась за ними. Затем быстро зашагал по узкому коридору. Паран даже не старался угнаться за ним. Наоборот, заставил когтя остановиться и ждать в другом конце коридора, где начиналась лестница. Лицо Шика потемнело от ярости. «Что она там сказала про стену? Вы уже встречались прежде? Когда?» «Поскольку она не пожелала этого объяснить, я могу лишь последовать ее примеру», — ответил Паран. Он посмотрел на истертые ступени. «Значит, это западная башня, башня праха. На верхний этаж. Адъюнкт ждет вас в своих покоях. Других дверей нет, так что не заблудитесь, просто поднимайтесь на самый верх». Паран кивнул и зашагал по лестнице. Дверь в верхнюю комнату башни была распахнута. Паран постучал костяшками пальцев по косяку и вошел. Адъюнкт сидела на скамье в дальнем конце комнаты, спиной к широкому окну. Через раскрытые ставни в комнату лился розовый свет восхода. Она одевалась. Паран замер в смущении. «Я не слишком ценю стыдливость», — сказала адъюнкт. «Входите и закройте дверь». Паран исполнил эту просьбу. Он осмотрелся. Стены были увешаны выцветшими гобеленами. Каменный пол покрывали поношенные шкуры. Мебель, весьма немногочисленная, была старой, напанского стиля, то есть безыскусной. Адъюнкт поднялась, чтобы втиснуться в свой кожаный доспех. Ее волосы заблестели в розоватом свете. «Вы, похоже, устали, лейтенант. Садитесь, пожалуйста». Паран обернулся, нашел стул и благодарно опустился на него. «След тщательно запутали, адъюнкт. Те люди, что остались в Герраме, вряд ли заговорят». Она затянула последний ремешок. «Если только я не пошлю туда некроманта». Он хмыкнул. «Голубей спросим. Боюсь, такую возможность тоже предусмотрели». Она взглянула на него, приподняв бровь. «Простите, адъюнкт. Похоже, предвестниками смерти там стали птицы. И если будем смотреть глазами мертвых солдат, только их мы и увидим». «Вы сказали голубей?» Он кивнул. «Любопытно». Она помолчала. Паран еще некоторое время смотрел на нее. «Я был приманкой, адъюнкт?» «Нет». «А удивительно своевременное появление Шика?» «Удобный случай». Он замолчал. Стоило закрыть глаза, его голова качнулась. Паран и сам до этого не понимал, насколько вымотался. Даже не сразу догадался, что она обращается к нему. Он встряхнулся и выпрямился. Адъюнкт стояла прямо перед ним. «Спать будете потом, лейтенант, не сейчас. Я говорила о вашем будущем. Вам стоило бы проявить внимание. Вы исполнили свое задание, как и было приказано. Более того, вы показали себя высокоустойчивым. Для всего внешнего мира, лейтенант, наши с вами дела окончены. Вы вернетесь в офицерский корпус, здесь, в Унте. Затем последует ряд назначений, которые завершит ваше официальное обучение. Что касается вашего пребывания в Иткокане, ничего странного там не происходило. Вы меня поняли?» «Да». «Хорошо». «А как насчет того, что там на самом деле произошло, адъюнкт? Мы прекращаем погоню? Мы готовы смириться с тем, что никогда не узнаем, что именно случилось и почему? Или это только мне нужно смириться?» «Лейтенант, мы не должны идти по этому следу без оглядки, но мы отправимся по нему, и вы сыграете в этом важную роль. Я решила, быть может, ошибочно, что вы захотите пройти по нему до конца и быть рядом, когда настанет час отмщения. Я не права? Возможно, вы уже видели достаточно и всего лишь хотите вернуться к нормальной жизни?» Он закрыл глаза. «Адъюнкт, я хочу быть там, когда придет время». Женщина молчала, и, не открывая глаз, Паран знал, что она внимательно изучает его, оценивает. Он уже не мог ни беспокоиться, ни тревожиться. Свое желание лейтенант высказал. Теперь решение за ней. Мы станем действовать медленно. Ваше назначение будет подписано через несколько дней. Пока что идите домой, в поместье своего отца. Отдохните». Паран открыл глаза и поднялся на ноги. Когда он подошел к двери, адъюнкт снова заговорил. «Лейтенант, надеюсь, вы не повторите выходку в престольном зале?» «Сомневаюсь, что второй раз это вызовет столько же смеха, адъюнкт». Оказавшись на лестнице, он услышал в комнате за спиной нечто похожее на кашель. Ведь вряд ли это могло быть чем-то другим. Ведя лошадь по улице Мунты, Паран почувствовал, как изнутри на него накатывает онемение. Знакомые места, густая бесконечная толпа, голоса и смешение языков. Все это казалось странным, изменившимся. Не визуально, но в том непостижимом месте между его глазами и мыслями. Изменился только он сам, и это чувство вызывало чувство покинутости, изгнанности. Но город был все тот же. Перед ним открывались прежние виды, и даже в том, как они быстро сменялись, ничего не изменилось. Дар благородной крови позволял удерживать мир на расстоянии, разглядывать его со стороны, незапятнанной и нетронутой простонародьем. Дар и проклятие. Только теперь Паран шагал среди толпы без семейных стражников. Сила крови исчезла, и защищала его теперь только форма. Не ремесленник, не разносчик, не торговец, а солдат. Клинок империи, но у империи таких клинков были десятки тысяч. Он миновал пошлинные ворота и поднялся по мраморной дороге, где появились первые поместья торговцев. В стороне от мощеной улицы, полускрытые стенами дворов. Пестрая листва терялась на фоне ярко раскрашенных стен. Толпа рассеялась, и у арочных ворот стали видны наемные стражники. В знойном воздухе уже не было вони сточных вод и подгнившей еды. Теперь он приносил прохладу невидимых фонтанов и ароматы цветов, запахи детства. Паран забирался все дальше в благородный квартал. Теперь повсюду раскинулись богатые поместья, раздолье, приобретенное вековой историей и древним золотом. Империя словно растаяла, как далекая прозаическая неурядица. Здесь многие семьи прослеживали свою историю на 7 веков назад, к тем всадникам-кочевникам, которые впервые пришли в эти земли с востока. Огнем и мечом, как повелось от века, они покорили дальних родичей канцев, которые выстроили свои деревни на побережье. От воинственных всадников до коневодов и торговцев вином, пивом и тканями. Древняя знать клинков стала ныне знатью золота, торговых договоров, тонких полунамеков и тайных сговоров в позолоченных комнатах и освещенных масляными лампами коридорах. Паран видел себя человеком, который облачился в одеяние, замыкающее этот круг. Вернулся к клинку, что положил начало его роду, сильному и жестокому, столько веков назад. За этот выбор отец его проклял. Юноша подошел к знакомой калитке, высокой двери на боковой стене, выходившей в переулок, который в другой части города считался бы широкой улицей. Стражника тут не было, только тонкая цепочка колокольчика, которую он и потянул дважды. В одиночестве Паран остался ждать ответа посреди переулка. С другой стороны звякнул засов. Кто-то выругался, и дверь распахнулась на громко протестующих петлях. Паран уставился на незнакомое лицо. Мужчина был стар, покрыт шрамами и носил многократно залатанную кольчугу, которая неровным краем обрывалась у колен. Его подхельм бугрился от выправленных вмятин. Стражник осмотрел Парана с ног до головы серыми слезящимися глазами и проворчал. «Гобелен-то ожил». «Простите». Стражник пошире раскрыл дверь. «Постарше стал, конечно, но черты те же. Хороший художник. Поймал и позу, и выражение. Все разом. Добро пожаловать домой, Ганос». Паран провел лошадь через узкий проем. Дорожка шла между двумя хозяйственными постройками поместья. Над головой виднелся клочок неба. «Я тебя не знаю, солдат», — сказал Паран. «Но, судя по всему, мой портрет стражникам дали хорошо рассмотреть. Он теперь у вас в казарме вместо половой тряпки?» Что-то вроде того. «Как тебя зовут?» «Гамет», — ответил стражник, топая вслед за лошадью, после того, как закрыл и запер калитку. «Служу вашему отцу вот уж 3 года». «А до того, Гамет?» «Таких вопросов не задают». Они вышли на двор. Паран задержался, чтобы рассмотреть стражника. «Мой отец обычно тщательно изучает прошлое людей, которых собирается взять на службу». Гамет ухмыльнулся, продемонстрировав полный набор белых зубов. «Он так и сделал. И вот я тут. Думаю, особого бесчестия не нашлось». «Ты ветеран?» «Давайте, сударь, я вашу лошадь уведу». Паран передал поводья Гамету, затем обернулся и оглядел двор. Тот показался ему меньшим, чем в воспоминаниях. Старый колодец, вырытый безымянным народом, который жил тут еще прежде канцев, уже почти обратился в гору пыли. Ни один ремесленник не возьмется за то, чтобы вернуть на место эти древние камни с затейливой резьбой. Просто из страха, что тем самым разбудит призраков. Под самой усадьбой было много таких же камней, выложенных без раствора, в глубоких подвалах. Только многие комнаты и коридоры уже настолько просели, что ими невозможно стало пользоваться. Слуги и садовники сновали туда-сюда по двору. Никто еще не заметил прибытия Парана. Гамет откашлялся. «Ваша мать и отец не здесь». Юноша кивнул. «Сейчас в загородном поместье Эмалау должно быть полно жеребят, о которых нужно позаботиться». «Но ваши сестры дома», — продолжил Гамет. «Я прикажу слугам освежить вашу комнату». «Ее, значит, не трогали?» Гамет снова ухмыльнулся. «Ну, скажем так, вынести лишнюю мебель и сундуки. Места под склады нынче совсем не хватает». «Как всегда». Паран вздохнул и, не сказав больше ни слова, вошел в дом. Сапоги Парана вызвали под сводами пиршественного зала гулкое эхо, когда он подошел к длинному столу. Кошки молниями разлетелись в стороны. Юноша расстегнул заколку дорожного плаща, бросил его на спинку одного из стульев, а потом, усевшись на длинную скамью, прислонился к укрытой деревянными панелями стене и закрыл глаза. Прошло несколько минут, а затем прозвучал женский голос. «Я думала, ты в Иктакане». Он открыл глаза. Тавор, сестра, на год младше его, стояла у торца стола, положив руку на отцовское кресло. Она была, как и прежде, невзрачна. Тонкие, бескровные черты лица, рыжеватые волосы острижены короче, чем требовала мода. Тавор выросла с тех пор, как они расстались, перестала быть неуклюжим подростком. Сестра смотрела сейчас на него с непроницаемым выражением. «Новое назначение», — сказал Паран. «Сюда? Мы бы знали». «Ах да, конечно, знали бы, не так ли? Нужные люди нашептали бы». «Незапланированные», — уступил он. «Но все равно решенные. Однако не в Унте. Я здесь всего на несколько дней». «Тебя повысили?» — он улыбнулся. «Окупится ли вложение? Пусть и по неволе, но нужно размышлять с точки зрения потенциального влияния, не так ли?» «Следить за положением семьи больше не твоя забота, брат». «А, так теперь это твоя забота. Отец отошел от повседневных дел?» «Отходит. Здоровье подводит его. Если бы ты спросил, даже в Иткакане...» Он вздохнул. «Все еще пытаешься меня заменить, Тавор. Принимаешь на себя бремя моих недостатков. Я отсюда тоже не ушел по ковру из лепестков, если помнишь. Но все равно я не сомневался, что домашние дела попадут в умелые руки». Ее бесцветные глаза сузились, но гордость не позволила задать очевидный вопрос. Он спросил. «А как Фелисин?» «Занимается. Она еще не слышала о твоем возвращении. Будет в восторге, а потом просто раздавлена, когда узнает, что ты приехал так ненадолго». «Теперь она твой соперник, Тавор?» Сестра фыркнула и отвернулась. «Фелисин? Она слишком мягкая для этого мира, брат. Я бы даже сказала, для любого мира. Она не изменилась. Будет счастлива тебя видеть». Он смотрел, как Тавор с подчеркнуто прямой спиной вышла из зала. От него пахло потом, его собственным и конским, долгой дорогой и пеплом, и чем-то еще. Старой кровью и старым страхом. Паран огляделся. Намного меньше, чем я помню.